вместе нашим интервидническим хором скажем любовь на хинди. Троекратное ишк. Готовы? Раз, два, три. Ишк! Ишк! Да, это про интервидение. Для нас этот конкурс точно любовь навсегда. Удивительно, но именно так называется песня, закрывающая соревновательную часть нашего вечера. Роухан Малик. Любовь. Индия! Ну что ж, завершает нашу конкурсную программу представитель Индии Роухан Малик. Роухан умело смешивает фолк, рок, поп-музыку, чтобы еще ярче передать дух своей родины. Интересно, будут ли национальные танцы? Ну что ж, это посмотрим. Нас ждет песня «Любовь, глубокая любовь». Она про то, как влюбленные выбирают лететь навстречу чувствам, потому что это и есть настоящая свобода. Герой песни чувствует, что может управлять реальностью с помощью слов. Итак, Роухан Малик. Завершает конкурсную программу «Интервидение». Все участники представили свои песни, теперь дело за жюри. Это было финальное выступление «Интервидения». Пришла пора рассказать о том, как именно будет оцениваться все, что мы с вами сегодня увидели. Each jury member will rank the contestants. Each place is awarded a number of points. Каждый член жюри расставит конкурсантов от последнего места до первого. Каждому месту соответствует свое количество баллов. Напомню, по правилам конкурса голосовать за свою страну нельзя. Затем мы увидим результаты голосования каждого члена жюри и огласим трех фаворитов. The artist who gets the maximum number of points wins. Артист, набравший максимальное количество баллов, и станет победителем. Все, теперь точно пора. Мы объявляем голосование открытым. И пока жюри начинает заполнять протоколы, давайте еще раз вспомним самые яркие моменты конкурса. Итак, под номером один выступала представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Кыргызстан, номер два. Трио «Номад» и «Посвящение любимой».